Есть захотелось еще сильнее. Пожалуй, к аджарской лодочке вполне можно приплюсовать шашлык и греческий салат. А вот пиво теперь под вопросом. Вряд ли обладательница древнего чемодана оценит такой выбор. Ладно уж, учту, что ты у нас не от мира сего. На что только не пойдешь ради быстрого результата. Как насчет завтрака? Спросил Глеб, поравнявшись с девушкой. А потом обещаю доставить твой чемодан в любую точку вселенной. Он сразу перешел на «ты», давая понять, что настроен на легкие и необременительные отношения. Игра должна идти по его правилам. Так удобнее и приятнее. Спасибо, но я уже поела. Выпила кофе и съела миндальный круассан. Просто ответила она, шагнула на последнюю ступеньку, поставила чемодан и развернулась. И я все еще продолжаю надеяться на колесики. «Завидую твоему оптимизму!» Улыбнулся Глеб и заглянул в карие глаза. «Как тебя зовут?» «Даша». «Глеб». «Очень приятно». «Взаимно». «Даша», — мысленно протянул Глеб, щурясь. «Давай-ка вспомним, что означает твое имя. Под какой силой ты родилась, детка?» «Знаешь, иногда случаются удивительные открытия и совпадения. Имя еще тот ориентир. Даша, Даша, владеющая даром, обладающая благом. Кажется, так. Значит, ты у нас на светлой стороне. Что ж, поборемся». И Глеб щедро улыбнулся, будто только что получил долгожданную игрушку. Подхватив чемодан и чуть подавшись вперед, он спросил с долей нескрываемой иронии. «А можно узнать, что ты делала с чемоданом на пляже? Мне хотелось поздороваться с морем. Заселиться в отель можно и чуть позже». «И как?» Глеб приподнял брови. «Поздоровалась?» «Да». «Отлично. А теперь показывай дорогу. Побуду уж сегодня сказочным принцем, провожу тебя до порога». Глеб ожидал увидеть смущение или короткую улыбку. Вот только глаза Даши странно сверкнули, будто она хотела сказать: «Нет, ты не сказочный принц и вряд ли когда-нибудь им станешь. Не тот случай. Здесь недалеко», — спокойно произнесла Даша и махнула рукой вправо, указывая путь. «Наверное, будет действительно лучше, если вы поможете мне. Признаюсь, я немного устала. Есть люди, которые отлично спят под стук колес. Я же в такие моменты мучаюсь от бессонницы, хотя поезда очень люблю. А вы, наверное, предпочитаете самолеты? Может, хватит выкать?» Глеб проигнорировал вопрос и продолжил непринужденным тоном. «На мой взгляд, подобный официоз совершенно не гармонирует с морем и солнцем». «Не согласна, но спорить не буду. Пусть так». Даша пожала плечами и наконец-то улыбнулась. «Скажу честно, никакие знакомства в мои планы не входили. Наоборот, я собиралась превратиться в гусеницу в коконе и побыть наедине с собой. Но человек предполагает, а Бог располагает». После этих слов Глеб уловил странную дрожь в груди и чуть притормозил, пытаясь разобрать непонятное ощущение. Будто что-то ускользнуло от него, а он и не понял, не рассмотрел. «Надолго приехала?» «На пару недель, наверное». «И какой выбрала отель?» «Небольшой. Он открылся этим летом. Даже отзывов еще нет. Но там мебель новая, уютно и чисто. На сайте хорошие фотографии. И я решилась». Даша повернула голову и, увидев название улицы и номер дома на солнечной стене небольшой аккуратной кофейни, добавила: «Кажется, мы почти пришли». Глеб предпочитал отдыхать в роскошных отелях с идеальным обслуживанием и не менее идеальным завтраком. «Если тебе не приходится считать деньги, то почему бы и нет? И желательно, чтобы на первом этаже располагался первоклассный ресторан, потому что вечером далеко не всегда хочется куда-то тащиться за сочным куском говядины». «Шатобриан?» «Да». «Несите, со сливочно-перечным соусом или острой томатной сальсой». Увидев отель, выбранный Дашей, Глеб приподнял брови, а затем одобрительно кивнул. Этот вариант ей вполне подходил. Именно в таком месте должен жить человек, который любит здороваться с морем. Гармония. Отель напоминал уединенный особняк, построенный обстоятельно и старательно. Владелец явно желал, чтобы его детище выделялось в линии построек. но при этом не выглядело вызывающе. Разноуровневая крыша, где-то два этажа, а где-то три. Стены теплого бежево-песочного цвета, три аккуратных балкона, большие арочные окна, две массивные двери с кованными узорчатыми козырьками, четыре каменные клумбы с водопадом белоснежных цветов. Отель тонул в зелени, отчего казалось, что он сам по себе и никакие природные явления или время не могут его побеспокоить. Дверь была закрыта, и Даша нажала на кнопку вызова персонала. Продолжительная тишина, а затем раздались короткая трель и щелчок, извещающие о том, что гостям можно зайти. «Ну, добро пожаловать!» — подвел итог Глеб, галантно распахивая дверь перед Дашей. И они оказались в просторном помещении, достопримечательностью которого являлась широкая деревянная лестница. Темные полированные перила убегали вверх, впитывая солнечные лучи, блики и торжественное настроение дома. Глеб быстро осмотрелся, отмечая, что мебель действительно новая. Прошел вперед и поднялся на три ступеньки, испытывая странное волнение, ноющее под ребрами. Нет, не волнение. Нервы натянулись, подсказывая, что сейчас должно произойти нечто важное. Ближайшая дверь на втором этаже медленно открылась, и Глеб увидел полноватую женщину лет 55 или чуть старше и худую девушку с длинными темно-русыми волосами. «Добрый день! Вы, наверное, Дарья Крошина. Я не ошиблась?» Полетела сверху. «А я Екатерина Петровна. Заждались мы вас. Добро пожаловать! Надеюсь, дорога была приятной. А это Евгения. Женя, моя племянница и помощница. Она непременно вам все покажет и расскажет». «Добрый день. Да, это я», — улыбнулась Даша. «Спасибо за радушный прием». «Отель открылся недавно, и пока у нас все по-домашнему», — неторопливо спускаясь, продолжила разговор Екатерина Петровна. Ее движения были плавными, и казалось, будто она не идет, а плывет. «Уверена, вам у нас понравится. Кстати, по соседству готовят необыкновенно вкусный шашлык. И море рядом», — поддержала Женя, спускаясь следом за Екатериной Петровной. Далее для Глеба разговор погас. С ним тоже поздоровались, а потом о чем-то спросили. Он автоматически ответил, сделал шаг назад и на всякий случай положил руку на перила и сжал пальцы. Уже знакомое тепло наполняло тело. В висках застучало, и стрелой пролетела едкая мысль. «Надеюсь, вы не впарите мне Екатерину Петровну. Давайте уж кого-нибудь помоложе». Небесная канцелярия вновь призывала его на службу, и об этом сообщала каждая клеточка тела. Ощущения, которые Глеб не спутал бы ни с какими другими. Глупо полагать, что в этом отеле он оказался случайно. Все продумано и организовано до мелочей. Впрочем, как всегда. Тепло нарастало и требовало повышенного внимания. Каждый удар сердца эхом отзывался в позвонках. Взгляд метнулся сначала на Дашу, затем на Женю. Девушки стояли рядом, и несколько секунд не получалось понять, по отношению к кому сработало притяжение. Для кого придется добывать счастье? Но потом пришло безошибочное осознание, и на губах Глеба заиграла многозначительная улыбка. Евгения. Женя. Худая, кореглазая девчонка, с пока незнакомой судьбой и неведомым характером. Многоуважаемая небесная канцелярия, вот можете же иногда принимать правильные решения. Выношу благодарность, низко кланяюсь, хвалю и восхищаюсь. «Давайте поднимемся», — предложила Екатерина Петровна. «Вы даже сможете выбрать номер. Не скажу, что они сильно отличаются, но нюансы иногда играют свою роль. Я помогу». Глеб посмотрел на Дашу, подхватил чемодан и шагнул на следующую ступеньку. Да, он вернулся на работу, но удовольствие же никто не отменял. Самое время продолжить развлечения. И почему не совместить приятное с необходимым? Екатерина Петровна, у вас же найдется еще один свободный номер. Просторный, двухместный. Для одинокого странника. Тихо спросил Глеб, поравнявшись с хозяйкой отеля. Мне у вас сразу понравилось, даже уходить не хочется. И у меня тут одно личное дело намечается. Случайная встреча и все такое. И он от души улыбнулся, чувствуя, что Екатерина Петровна оценит иронию и желание не расставаться с Дашей. Кажется, женщина она проницательная. «Номер найдется. Одиноким странникам я обычно не отказываю в ночлеге и чашке ароматного кофе», — с ответной иронией произнесла Екатерина Петровна. «Благодарю. Через полчаса я буду здесь уже со своими вещами». Глеб нарочно не стал внимательно изучать Женю. Десерт всегда оставляют на потом. И ему хотелось поскорее уйти и вернуться, чтобы начать свою игру и ощутить сначала вкус победы, а затем в очередной раз насладиться свободой. Что может быть лучше? Оставив чемодан около двух кресел и журнального столика, Глеб сбежал по ступенькам вниз, подмигнул на ходу Даше, около двери оглянулся на Женю и многозначительно кивнул Екатерине Петровне. «Скоро буду», — пообещал он, и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу. На полпути к своему отелю он почувствовал, как включился внутренний навигатор. Теперь он всегда будет знать, где находится Женя. В некоторых случаях это здорово помогает. Но не о ней сейчас думал Глеб. Притормозив в тени раскидистого дерева, он достал мобильник и все же проверил, что означает имя Дарья. «Обладающая, владеющая даром, благо». Но это не новость. Что еще? Некоторые считают, что это имя переводится как «дар» или «подарок Божий». Нет, только не это. Да идите вы! Глеб убрал мобильник в карман, огляделся, будто его могли застать на месте преступления, поднял глаза к чистейшему голубому небу и насмешливо произнес: «Люблю подарки».